Глава 5. Около больницы через полчаса. Тень прижимается к стене здания напротив медицинского центра. Мобильник прижат к уху. Городской шум, гудки машин, пешеходы, бегущие по своим делам, высокие стеклянные здания. Все это кажется ему чужим и далеким. Человек в капюшон не прикрывает лицо шарфом. Хоть на улице уже не холодно, но его глаза, узкие и острые, как лезвие, выхватывают каждое движение на противоположной стороне улицы. «Альфа!» — шипит он в трубку. «Кажется, я нашел его, потерянное дитя». На том конце провода слышится тяжелое дыхание. Затем раздается голос, похожий на раскаты грома. «Ты уверен?» «Не совсем». Звонящий косится на выход из клиники, где двое, высокий мужчина в пальто и хрупкая блондинка, неспешно идут к машине. «На кой хрен ты мне звонишь тогда?» — рычит он. «Я с таким еще не сталкивался. Девушка, она не пахнет ничем, а ее сердце не бьется, будто ее не существует, но я четко ее вижу». «Заклятье!» — удовлетворенно отмечает Альфа. «Ты уверен, что дитя именно девушка? Может, это мужчина, что с ней, а она просто ведьма?» «О нет, вожак!» — хмыкает неизвестный. «Его я как раз знаю. Я отследил их по его запаху. Шел за ними с того пустыря, где была вспышка. Это волк, Вейлин, и он рядом с ней, будто страж». Пауза. Тишина на том конце густеет, словно Альфа сжимает горло звонящему своей невидимой лапой. «Снова эти белые!» На заднем плане раздается глухой стук, будто вожак ударил кулаком по столу. «Какого черта им нужно от наших женщин? Он уже испортил ее!» «Похоже на то», — с опаской отвечает мужчина. «Он касается ее так, словно они близки. Но, Альфа, если это дитя, почему волк ее охраняет?» «Не твоего ума дело! Узнай, что они делали в больнице!» Приказ звучит как приговор. «Проследи, но если спугнешь...» Разговор обрывается. Звонивший не нуждается в угрозах. Он помнит, что стало с последним, кто подвел клан. «Ясно». Бурчит он, убирая телефон в карман, но рука замирает в воздухе. Из-за угла выходят двое. Волчья выправка, глаза мерцают желтым. Охрана волка, никаких сомнений. Один щелкает костяшками пальцев, второй медленно проводит языком по губам, будто уже чувствует вкус крови. «Черт!» Звонивший отшатывается, прижимаясь к стене. Ноги сами несут его прочь, в лабиринт узких переулков. За спиной раздается рык, но он уже исчезает в подземном переходе, растворяясь в толпе. Его сердце бьется в такт шагам. Кажется, удалось скрыться. Теперь главное не упустить их. Наверху у машины Вейлин оборачивается, будто уловив эхо погони. Его взгляд скользит по крышам, цепляется за тень вдалеке. «Проблема?» Аника трогает его за руку. «Ничего». Он хмурится, но пальцы сжимают дверцу машины так, что металл скрипит. «Просто ветер. Но это не так». Тем временем Аника и Вейлин. «Проблема?» Замечаю, как муж настораживается. Слышу скрежет и вижу, как на руке Вейлина появляются когти и впиваются в дверь машины. «Ничего, просто ветер», — отмахивается Вейлин и приказывает ехать домой. «Как только мы садимся в автомобиль. Я знаю, что это неправда, но меня саму накрывает волной трепета перед неизвестностью. Домой. Теперь квартира Вейлина — наш дом. Необычно и непривычно, но я искренне хочу верить, что мы будем там счастливы. Мы быстро доезжаем до места». С удивлением обнаруживаю, что дом находится невдалеке от офиса. Здание прячется за высоким забором с острыми пиками наверху, а окно первого этажа все в решетках, хоть и в красивых, но все равно кажется, будто меня привезли в тюрьму. Малоэтажка, всего 4 этажа. Больше похоже на таунхаус или что-то вроде него. Ни табличек, ни номеров подъездов, только железные двери. Выходим из машины, а Вейлин снова настороженно оглядывается. Его ноздри вздрагивают. Я понимаю, что он принюхивается. Вейлин многое замечает, что недоступно человеческому обонянию. Но он не видит главного, что я замечаю его встревоженность и тоже переживаю. После проверки муж наконец-то позволяет выйти мне. «К чему все эти предосторожности?» — хмуро спрашиваю я. «Расскажи мне, что происходит на самом деле? Ты знаешь, что угрожает нам?» «Пока нет», — мотает головой мой муж. «Но я выясню это, можешь не переживать». «Я переживаю», — говорю я, пока Вейлин ведет меня к входной двери. «Только о том, что ты плохо спишь и ведешь себя странно. Его рука на моей спине не дает мне и шагу ступить без его ведома». «Скоро все наладится», — улыбается он и звонит в дверь. Моментально напрягаюсь. Почему это он звонит в собственную квартиру, а не открывает ее ключом? Брови мои взлетают, когда нам открывают. А главное, кто? За дверью просторный холл с лестницей из черного мрамора. Но мое внимание полностью приковано к девушке в кожаных штанах и черной майке. Теряю дар речи, а потом заикаюсь. «Кто это?» Выдавливаю, таращась на сексапильную брюнетку. «Да на ней даже лифчика нет!» Ее взгляд скользит по мне, как холодный нож по коже. Она явно не рада меня здесь видеть. Да и я не могу похвастаться своим удовольствием. Меня раздирает изнутри, но внешне сохраняю спокойствие. Но это ненадолго, ведь за ее спиной появляется амбал с лицом, как у терминатора. «Шеф, быстро вы!» — говорит тот. «Все в порядке?» «Все готово?» — спрашивает Вейлен и заходит внутрь, заводя за собой и меня. «Аника, познакомься», — говорит муж. «Это Дима и его сестра Кира». «Приятно познакомиться». Натягиваю фальшивую улыбку. Не так-то и приятно. А еще шестое чувство так и орёт, что передо мной стоит парочка первоклассных волков-охотников. «Госпожа», — клонится Дмитрий, несмотря в мои глаза. «Рад приветствовать вас дома». Поглядываю на девицу, а она тоже опускает голову, хотя и не так низко, как ее брат. Смотрю на нее и думаю, а не слишком ли у нее откровенное декольте, чтобы находиться рядом с моим мужем? «Что они вообще здесь делают?» «Позже познакомитесь», — отмахивается Вейлен. «Нам надо отдохнуть с дороги». Муж уводит меня в спальню, что находится на втором этаже, закрывает дверь, и тут я взрываюсь. «Кто это такие и что они делают в твоем доме?» Указываю куда-то вниз, имея в виду брата и сестру, что остались на первом этаже. «Поправочка», — улыбается муж и скидывает с себя рубашку. «В нашем доме. Они будут охранять тебя, когда меня нет дома». Вейлен делает шаг ко мне, а вот я отступаю. «Ты хотел сказать следить? Я что, под домашним арестом, пока не рожу тебе наследника?» Голос срывается, меня переполняют эмоции. «Как же мне хочется сейчас бросить все и вернуться в деревню!» Там было хорошо, а здесь Вейлен будто и вовсе не мой муж. Смотрю на его обнаженный торс, узнаю каждый изгиб, но в то же время и не понимаю, кто передо мной, любящий муж или диктатор, которому плевать на меня. Чувствую себя инкубатором для долгожданного истинного волчонка для клана. Ты не понимаешь, что происходит. Вейлен приближается ко мне, а я отступаю к окну. Он прижимает меня к подоконнику и наклоняется, чтобы поцеловать, но его губы больше не успокаивают. «А ты не пытаешься объяснить!» Голос дрожит, а за дверью раздается шорох. «Так надо!» Он резко отворачивается и прислушивается к шуму. «Я скоро вернусь!» Бросает муж и быстрым шагом выходит из спальни. «И что это, черт возьми, такое было?»